связывают родственные связи. Вабируль валидайн, подчинение родителям, ванаху дальк и тому подобное. Кали алисалям, мансаррахуан юбсата лягуфи риски, ваюнса улягуфи афарихи, валясу рахима. То есть тот, кто хочет, или тот, кого радует, чтобы его средства существования были больше, и чтобы, то есть юнса улягуфи афарихи, чтобы его жизнь была длиннее, пусть связывает родственные узы. Хаза нау, этот вид из астахдара фи амалихи хина ямалю хазал амаль, истадара далька тава бдуньяви, уахляса лилляхи фил амаль, уалям ястада савабу люхрави, фагуа дахлюн фил ваид. Если это дело, то есть родственные связи, человек, делая его, вспоминает о вознаграждении, то есть мирском вознаграждении. И ради Аллаха делает это дело, но не вспоминает, лям ястада савабу люхрави, не вспоминает о вознаграждении на том свете, фагуа дахлюн фил ваид. Он заходит в этот аят, то есть попадает какой? Маленький ширк. Фагуа минан вай хаза ширк. Валякин из астадар таваба дуня. Однако, если он желает вознаграждения здесь, мирского. Ва таваба люхрави ма. И вознаграждение на том свете. Улягу рахбатун фима индаллах филяхри. У него есть желание получить то, что у Всевышнего Аллаха на том свете. Яд муль джанна желает рая. Ва яграбу минан нар. Желает избегать огня. Ва астадар таваба хаза ламаль фи дуня. И также он желает вознаграждения на этом свете. Хайна гуля вас обидалик. То есть проблем в этом никаких нет. Лянна шария мар рагаба фиги бидикри тавафи дуня илля лихадды алей. То есть в шариат баракалуфикум, когда сказал о том, что в этой дуне будет какое-то заграждение, то есть побуждал к этому, как пророк сказал, фаманкатуля катилин фалягу салябу. Тот, кто убьет человека, то есть в джихаде, ему будет его снаряжение. Факатуля катиль фил джихад лекя яхсуля ля салябе газа. То есть и человек воюет и убивает кого-то в джихаде, чтобы приобрести его снаряжение. Валякин каздал мин аль-джихад. Рахбатун фима индаллахи джалюаля. Однако изначально его намерение, то есть в джихаде, получить то, что у Всевышнего Аллаха. Мухлисан фиги ли ваджиля, делать ради Аллаха. Лякин ата газа мазиядати таргибля. Однако Всевышний Аллах мало того, что обещал вознаграждение на том свете муджаида, еще и побуждал. То есть здесь что-то им обещал. Валям яхтасар аля гави дуня. Баль кальба муалляку найдан биляхри. Человек не ограничивается, то есть только этим мирским. Также его сердце связано с тем светом. Фагаза науля басави. То есть в этом проблемы нет. Ля ядхуль финауля уль. Не заходит в первый вид. Мимма закара усали фиазляя. А если же он желает только мирского, тогда он заходит шир. Это что касается первого вида людей, которые заходят в этот аят. Анна уфани, второй вид. Мадакара у салиф, мимма ядхулю тахта азляя, то есть из того, что говорили салиф, из того, что заходит в этот аят. Манкана юридуль хаят ад-дунья вазина тагануафи ляхи маамалихум фиха вахум фиха ляюб хасун. То есть тому, кто желает ближайшей жизни и ее прелести, мы полностью воздадим в ней за дела их, и не будут они здесь обделены. Аннаху ямалю амаля салих ляжлималь. Когда человек делает какие-то праведные дела ради имущества. Фагуа ямалю амаля ляжли маю хасульгуа минальмаль. То есть он делает какие-то праведные дела, чтобы приобрести деньги. Мисли ан юдарриса ятааллам аль-ильма шарии ляжли вазифатин факат. То есть некий человек учится в каком-то, допустим, шариатском университете. Допустим, в Азгаре, или Джамии аль-Исламия в Медине, или в Рияде, и так далее, и тому далее. То есть там, где дают образование религиозное. И он это делает для того, чтобы потом приобрести какую-то профессию. То есть вот это все его намерение, на нем оно кончается. То есть он это делает для того, чтобы приобрести профессию, чтобы потом быть преподавателем в этом университете. Чтобы его поставили имамом мечети. То есть учится в Азгаре и говорит, допустим, мне там муфти не даст имам мечети, если я не привезу шагаду санависку. То есть быть имамом мечети и так далее, это же миналь-ибадат, правильно же? Он только для этого. То есть все его намерение только такое. Чтобы потом там работать и зарабатывать деньги. Валяйся, или же преподает, учит Коран, берет Коран, учит, допустим, все его карааты Корана и так далее, чтобы получить иджазу, чтобы потом быть преподавателем Корана и зарабатывать на этом. Валяйся фигам мигерафуль джагаля, то есть у него нет намерения избавиться от невежества, анна всеге. Ва маарифатуль абди биамри роббиги. Нет у него намерения, то есть чтобы не присутствовать его намерение, то, что раб должен знать приказы его Господа, ванаги и запреты, варрагам фиджанна, и нет у него желания к раю, вама юхарибу минга, и нет желания того, что приближает к раю, вальхараб минаннар, вама юхарибу минга, и избегание от огня, и того, что приближает к нам, фагаза дахлим фидалик, эти люди тоже заходят туда.

Амма ллазина маху асли лиман ва асли ислам, аллази ясиху бихи амалиху. А те, у кого есть основа имана и основа ислама, которые являются причиной того, что его дела становятся действительно, фагаза кад яхбату ламаль. То есть у этого человека какие-то дела могут стать тщетными, баль яхбату амалю лази ашракафи. То есть те дела становятся тщетными, в которых предает Аллах сотоварищи, ва арада бихи дуния, и те дела, дела, которые он стремился к мирским благам, ва ма адаху ля юхбат. А другие же дела, то есть которые он делал ради Аллаха, ради того света, ради рая, они не будут тщетными. Лянна магу ас-лиман, так как у этого человека есть основа имана, лязи юсахи уль-амаль, который делает его дела действительно, лязи лям юхалит уширк, то есть которым нет ширк. То есть баракалуфику можно сказать так тоже, как говорят ученые, то есть тому, кто желает мирского, у него баракалуфик, таково его наказание. Ляйса лягум филяхри теляннар, в огне, на том свете ничего не будет, кроме огня. А мы говорили баракалуфику, что акида ахли сунна джама, в вопросах баракалуфику ваад валь-ваид, то есть в вопросах обещания чего-то, вознаграждение какого-то, или же угроза за что-то, у вас есть вещь, называется шурут, есть вещь, называется маваня. Условие, и чтобы не было никакого препятствия. И поэтому мы говорим, что тем людям, которые желают дуния, им ничего не будет, кроме огня. Вот таково их наказание. Однако, иногда может быть в определенном человеке какое-то препятствие. А это, если у этого человека асуль-иман есть, основа имана есть, это препятствие тому, чтобы он навечно остался в огне. Как ученые говорят, как об этом сказал шейх Усаймин, в отношении аята «Ваман каталя муминан утаамидан фаджазаугу джаганнама халидан фига». И тот, кто убьет верующего в преднамерении, ему наказание – вечное прибытие в огне. И он говорит, таково наказание тому, кто убивает верующего. Однако, если тот, кто убил верующего, сам является верующим, у него есть причина, которая мешает навечно в огне остаться, а это то, что он верующий. Как приводит пример, то есть дунья у нас – сын, отец, то есть их связь, то есть сын и отец, связь их обязывает чем? Чему? То, что если отец умирает, он сын получает наследство. Так или так? А если сын убьет своего отца, то он лишается. Почему? Потому что есть мания, препятствие, которое лишает сына этого наследства. И вот так вот у нас баракулуфикум есть шурут, есть у вас мавани. И шейх говорит, что в своей основе это тая для каферов. Но туда верующие заходят. Но верующие навечно в огне не останутся. Почему? Потому что у них есть асуль-лиман. Или же, может быть, те дела, которые они совершали, баракалуфикум, ради той жизни. То есть у них получается, у этих те люди, у которых есть асуль-лиман, у них получается разные дела были. Были те дела, которые они совершали только ради Аллаха. И были такие вид дел, которые они делали только ради благ этих земных. То есть те дела, которые они делали ради благ земных, они тщетными, они попадают в ширк. И в судный день, если Аллах им здесь не простит, то есть если они таубу не сделают, они будут положены на весы. То есть чаша весов, этот маленький ширк. Но у них есть их и другие дела, а это те, которые они делали ради Аллаха, ради того света, ради хождения того, чтобы Аллах их вел в рай, и ради того, чтобы Аллах их спас от огня. И поэтому шегет фаидан фаазиль ая фига льваид, то есть в этом аяте угроза. Хата льваид яшмилю камазакар нарба атаснаф. И эта угроза охватывает четыре вида людей. Камакали ахлю льаим, как сказали ученые, индаль ибра тагуна билляв сляби хусус и сабаб. То есть мы считаемся, правило такое, мы считаемся со словами, а не считаемся с причиной. То есть этот аят был ниспослан по причине кафиров. Но у нас баракалуфикум ибрату билляв сляйся би хусусе сабаб. Мы считаемся с тем, на что указывает этот аят, намного больше, чем считаемся с причиной баракалуфик. Хоть причина тоже является важной. Фахия уинканат фи куффар. То есть этот аят, даже если он говорится в нем в своей основе о кафирах, лякин лявзуга яшмалю манарад аль хаята дуня мин гайриль куффар. Однако охватывает также тех, кто желает мирских благ, не из кафиров. Кали уфи сахиха наби Хурайра, кали кали Расулла, то есть также в сахих пришел от Абу Хурайра, пророк саллассам сказал, тайса абду динар, тайса абду дирхам, тайса абду хамиса, тайса абду хамиля. То есть, пророк саллассам сказал, несчастен раб динара, несчастен раб дирхама, несчастен раб одежды, несчастен раб убранства. Или ахриль хадис, и так до конца хадиса. Ваджу шахи, то есть лицом довода, миндали каннахуда аля абди динар. То есть пророк саллассалям сделал дуа на раба динара. Аля абди дирхам, на раба дирхама. Мы знаем, да, динара это золотые монеты, дирхама это серебряные монеты. У аля абди хамисати, и сделал дуа против раба одежды. У абди хамиляти, и раба убранства. Абду динар гуаллязи ямаль амаль лязжи динар. То есть кто является рабом динара? Тот, кто делает какие-то дела из-за динара. Валяуля динар лямата харракахимата уфилямаль. Если бы не этот динар, то его ничто бы не заставило это делать.